— Да что вы, Мария Федоровна, не похоже. Снова поддела старушку Настя. — Если, как вы говорите, она пьет давно, много и каждый день, то поймать ее на мужике можно по меньшей мере 3 раза в неделю. Вы мне поверьте, я точно знаю. Все женщины-алкоголички одинаковые. Не может такого быть, чтобы муж ее поймал на этом деле только 1 раз. А если это случалось неоднократно, то не стал бы он так уж сильно гневаться еще из-за кого-то. Подумаешь, одним меньше, одним больше. Если он терпит ее запои, то и это стерпит. Нет, Мария Федоровна, там что-то не то было. Вы, наверное, ошиблись. Да нет, не ошиблась я, — стала горячиться старушка. Я же каждое слово слышала. Она с другом его. Вот из-за этого он и разозлился. Он прямо так и сказал, мол, когда ты с пьяных глаз, с такой же швалью, как ты сама, валяешься, так это черт с тобой, это твое личное дело. Я тебя давно не трогаю, поэтому если ты на себе заразу какую-нибудь таскаешь, меня не волнует. Но его, дескать, ты не имела права за собой тащить. Он, мужик слабый, поддался тебе. Ну и так далее. А она что же, что-нибудь отвечала? Ой, вы знаете, она, наверное, сильно пьяная была, потому что началось-то все не с того, что он ее поймал, а она сама ему рассказала. Как это? Да вот так. Он ей замечание сделал какое-то безобидное, а она завелась с полоборота, ну и понесло, мол, ты сам только своей работой живешь, ничего тебя в жизни не интересует, хоть бы ты по бабам шлялся. Так хоть на нормального мужика был бы похож, а так ни рыба, ни мясо, ни педик, ни импотент. Вот Димка твой, он настоящий мужик. Сразу видит, чего женщина хочет, и умеет сделать так, чтобы она была довольна. Но вот тут он и начал кричать. Честное слово, первый раз за все годы я слышала, как он кричит. А Верка его слушает и отвечает не впопад как-то, не про то. Я потому и говорю, что она, наверное, совсем не в себе была. Он ей про друга, а она ему про сестру чью-то. Не то про его, не то про свою. Он ей говорит, что она могла его друга, Димку, этого, заразить чем-нибудь. А она ему отвечает, что, мол, конечно, сестра чихнет, а для него уже мировая катастрофа. Видать, совсем мозги-то пропила, уж не понимает ничего. Может быть, согласилась Настя, только чтобы что-нибудь сказать. Значит, Дмитрий Платонов переспал с женой Сергея Русанова, шлюхой и алкоголичкой. И Сергей ни в малейшей степени не покоробленный неверностью жены и недостойным поведением друга рассердился только из-за одного. Он боялся, что Дмитрий заразился какой-нибудь гадостью от его жены и принесет потом, если уже не принес, эту гадость его горячо любимой сестре Елене. Похоже, привязанность брата к сестре была и в самом деле такой сильной, как говорил сам Русанов. Настолько сильной, что перекрыла эмоции, связанные с поступком жены и друга. Настолько сильной, что могла заставить ненавидеть Платонова, который предал Елену, опустившись до мимолетной связи со спившейся женой друга. В глазах Русанова Дмитрий сразу свалился на 2 ступеньки ниже. Подонок, потому что прикоснулся к жене друга, близкого и давнего друга, и дурак, потому что спутался со шлюхой, спавший бог весь с кем. И вдвойне дурак, потому что одно дело, когда ты спишь со шлюхой и на этом останавливаешься, и совсем другое, когда ты после этого идешь к прелестной юной девушке, которая тебя любит и тебе доверяет. Русанов мог начать ненавидеть Дмитрия. А это уже многое меняло.